не могут видеть другие организмы, даже далеко продвинувшиеся по эволюционной лестнице. Например, собака не распознает на экране телевизора, как и на фотографии, собаку. Точно так же не существует четких различий между предметом и производственным описанием. Яйцеклетка является одновременно предметом, материальным объектом и производственным рецептом для той системы, которая из нее разовьется. Таким образом, взаимоотношения между носителем информации и самой информацией могут быть весьма различными и усложненными. Понимая таким образом всю ненадежность своей классификационной схемы, но не располагая ничем лучшим, сотрудники проекта попытались исключить явно неподходящие варианты. Сравнительно легко было проверить телевизионную гипотезу. В свое время она пользовалась большим успехом и считалась самой экономной. Попробовали подать звездный сигнал на пластины телевизионного кинескопа. Не было получено никаких образов, что-либо говорящих человеческому глазу, хотя, с другой стороны, на экране не было и абсолютного хаоса. На белом фоне возникали постепенно растущие, сливающиеся друг с другом и исчезающие черные пятна. Причем вся картина в целом походила на кипение. Когда сигнал вводился в 1000 раз медленнее, изображение напоминало колонию бактерий в состоянии роста, взаимопоглощения и распада. Улавливался некий ритм и периодичность процесса, хотя это ни о чем не говорило. Провели также контрольные опыты, подавая на кинескоп записи естественного нейтринного шума. В этом случае возникало беспорядочное трепетание и мерцание, лишенное центров конденсации и сливающееся в сплошной серый фон. Можно было предположить, что у отправителей иная система телевидения, не оптическая, например, обонятельная или обонятельно-осязательная. Но даже если они были сконструированы иначе, чем люди, не подлежало сомнению, что они превосходят нас в познании, а поэтому они должны были бы также понимать, что шансы приема нельзя ставить в зависимости от того, идентична ли физиология адресата с физиологией отправителя. В результате второй телевизионный вариант был отвергнут. Вариант первый заведомо обрекал проект на неудачу, ибо без словаря и синтаксиса, как я уже упоминал, подлинно чужой язык расшифровать невозможно. Оставались два последних варианта. Их объединили, поскольку, об этом я тоже говорил, различие между предметом и процессом относительно. Проект стартовал именно с этих позиций, получил определенные результаты, материализовав небольшую часть послания, то есть как бы сумев расшифровать некоторые фрагменты. Но потом работа зашла в тупик. Задача, которую передо мной поставили, состояла в том, чтобы определить, справедливо ли исходное предположение, послание как предмет-процесс. При этом я не имел права обращаться к результатам, полученным на основе такого предположения, ибо это означало бы логическую ошибку, порочный круг. Так что не по злому умыслу, а во избежание предвзятости от меня вначале скрывали все полученные достижения, ведь они могли быть в определенном смысле плодами недоразумения. Я даже не знал, пытались ли уже математики проекта решать поставленную передо мной задачу. Я допускал, что пытались, и если бы я знал, на чем они потерпели поражение, это, наверное, избавило бы меня от бесплодных трудов. Но Дил, Рапопорт и Беллойн сочли, что предусмотрительнее будет ни о чем мне не говорить. Короче говоря, меня вызвали, чтобы спасти честь планеты. Мне предстояло изрядно напрячь математические бицепсы, и я хоть не без опаски радовался этому. Объяснения, разговоры, ритуалы вручения звездной записи заняли полдня. Затем Большая Четверка проводила меня в гостиницу, следя друг за другом, чтобы никто не проболтался о чем-либо таком, чего мне пока нельзя было знать.